Глава 30. Если бы сестры Тремлет меньше болтали сами, они бы заметили, что Томазина почти все время молчала. Но у них всегда было так много чего сказать, и каждая так стремилась не упустить возможность высказаться, что ей не нужно было заботиться о поддержании разговора. Сестер как раз весьма устраивала гостья, которой достаточно только слушать других. Конечно, прежде всего им хотелось обсудить трансмиранды и загадочное послание. Анну Бол они не любили, мы ее почти не знали, и, надо сказать, она не умела прилично вести себя в обществе, но все равно не хотелось бы, чтобы с ней что-то случилось. А если все-таки случилось, то почему она пожелала связаться именно с нами? – спросила Элен. «Это какая-то непостижимая тайна», – сказала Гвинет. «Вас, дорогая Томазина, она знать не могла. Но раз она сказала, я не хочу, чтобы она знала, значит, это не Августус». «Остаемся только я и Гвинет», – вернула Элейн. «А мы были с ней почти не знакомы», – добавила Гвинет, после чего ее сестра разразилась длинной речью. «Но такие сообщения очень часто бывают не к месту, как в случае с мисс Браун. Или Джонс, не помню с кем, но она то ли племянница, то ли кузина, то ли подруга миссис Хаукинс, которая жила в Вышмире, когда там была ваша тетя. Она решилась поехать в Лондон к медиуму, потому что молодой человек, с которым она была почти помолвлена, перестал писать через месяц или через два после того, как отправился в Южную Америку. Она боялась, что с ним что-то случилось. Она все рассказала медиуму, та посмотрела в кристалл и сказала, что видит корабль, входящий в иностранный порт. И это, конечно, было правильно, потому что он ей пару раз написал, когда приехал. Потом она увидела черную женщину и что-то вроде облака, а под конец увидела похороны. Конечно, мисс Джонс или Браун, не помню, кто из них, ужасно расстроилась и решила, что ее жених умер. Но он был живехонек. Позже она узнала, что он женился на Челике, и у них четверо детей. Так что кристалл правильно показал черную девушку. Ну, а похороны могли относиться к старухе Пондлаби, которая жила рядом. Она умерла через 3 недели после того сеанса. Ей было за 90, она много лет была прикована к постели. Так что никто не удивился. Но, как я сказала, кристалл только показывает. Ей не удалось это обосновать, потому что пока она переводила дух, Гвинет начала излагать историю о молодом человеке, который был связан через жену с очаровательной миссис Хьюгис, которая была дальней родственницей лорда Думблета. Оказывается, этот молодой человек 3 раза видел во сне, что на дерби победила серая лошадь. Во сне он знал ее кличку и цвета формы жокея, но когда просыпался, не мог вспомнить. Он точно помнил только, что на дерби победила серая лошадь. Он пошел к знаменитому медиуму. Она первым делом поинтересовалась, будет ли в забеге участвовать серая лошадь. Но их, к сожалению, оказалось 2. Тогда она посмотрела на его руку и сказала, что он на пороге великой удачи. И все зависит от того, каким будет его следующий шаг. А он действительно был, так сказать, на перепутье. Решал, поехать ли ему в Южную Африку работать в полиции или устроиться на службу в Бирмингемский банк. Ну, конечно, если он получит солидный выигрыш на скачках в дерби, ему не придется тащиться в Африку или прозябать в банке. Медиум посмотрела в кристалл и увидела там серую лошадь. Но под каким номером она шла, видно не было. Она просто скакала среди других лошадей. Но медиум не могла разобрать цветов жокея или какой он был. Единственное, что она могла сказать почти с полной уверенностью, что на нем была буква «Х». Как только она это сказала, родственник миссис Хьюгис воодушевился и сказал, что у него сложилось такое же впечатление. Но это опять ничего им не давало, потому что кличка одной серой была Хумбольд, а второй Херинг Айс. Медиум попыталась еще раз, но увидела только клубы пыли. На самом же деле результат скачек был таков. Одну серую лошадь дисквалифицировали, а другая пришла последней. И бедный молодой человек поехал таки в Южную Африку. А вот что с ним было дальше, не знаю, потому что миссис Хьюгис уехала из Вишмира. Они 2 часа вспоминали всякие истории про медиумов. Томазина кротко им внимала, моля Бога, чтобы они снова не заговорили об Анне. Она изображала живейший интерес и время от времени что-нибудь бормотала. Все эти истории убеждали только в одном – как охотно люди верят в то, во что хотят верить. В 10 часов они попили чаю и пошли спать. Вернее, спать пошли сестры. Тамазина же, выключив свет, сидела в темноте, считая удары часов в гостиной, отбивавших каждые 15 минут. Она решила ждать до 11:30. Время тянулось невыносимо долго, и становилось все холоднее. Дом накрывало тишиной, словно плотным покрывалом. Всякий раз, как начинали бить часы, их звук в этом безмолвии становился все более пугающим. Она и ждала его, и боялась. Так бывает при вспышке магнезии, когда смотришь в объектив фотокамеры. Время плелось еле-еле. 10:30, 11:15, 11:15. Она надела пальто и убедилась, что карманный фонарик работает. Когда прозвучали 2 удара, возвестившие, что уже 11:30, Тамазина открыла дверь и тихонько спустилась по лестнице.